Встреча. Здравствуйте, листочки. Откуда вы? Из почки. А я из дома, в детский сад. И я вам очень-очень рад. Важная птица. Шею вытянул цыпленок и ступает, как большой. Ростом крошка, голос тонок, но зато петух душой. Обиженный ежик. Никакой я не колючий. Ты узнай меня получше. Это колются иголки, а под ними я не колкий.